Глава 16. О благодати Божией, превышающей малую веру человеческую. Впрочем, из этого никто не должен заключать, будто мы утверждаем, что сила спасения состоит в нашей вере, как некоторые утверждают, думая, что благодать Божия сообразуется с достоинством каждого. Напротив, мы доказываем, что благодать Божия иногда превышает веру, как это видно из примера царедворца, который, думая, что для Господа легче исцелить больного, нежели воскресить мертвого, просил Господа поспешить в дом его, прежде чем умрет сын его. Но Господь, обличив его неверие, не приходя в дом, исцелил смертную болезнь сына его одним словом: «Иди, сын твой жив» от Иоанна 4:50. Такую же благодать Господь показал в исцелении расслабленного, которого принесли к нему на постели, в намерении испросить исцеление от расслабления. Но Господь сперва исцелил душу его, отпустил ему грехи, говоря: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». А тело исцелил уже после того, как доказал книжникам, что имеет власть отпускать грехи. От Матфея 9, со 2 по 7. И расслабленному, который напрасно искал себе лекарство от движения воды в овечьей купели, подал исцеление не таким образом, как желал он, ибо он думал, что исцелится, если кто-нибудь пособит ему войти в купель, но через слово свое: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой» от Матфея 9, 6. Благодать Божия и через апостолов производила подобные дела. Так Петр и Иоанн, хромому, просившему у них милостыни при входе в храм, подали вместо денег силу ходить. «Серебра и золота нет у меня», — сказал ему апостол, — «а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Деяния 3:6. Глава 17. О непостижимом распоряжении Божием. Из этих евангельских примеров видно, что Бог многоразличными и непостижимыми способами устраивает спасение рода человеческого. В желающих и ищущих спасения Он усиливает желание, а в не имеющих желания возбуждает его, помогает исполниться спасительным желанием нашим и вдыхает святые желания. Почему в молитвах наших мы именуем Его не только покровителем и спасителем, но еще помощником? Спасителем и покровителем называем Его потому, что Он призывает, приводит, помогает нам в искании спасения. И когда мы прибегаем к Нему, ищем заступничество, Он подает нам помощь, приемлет нас и защищает. Святой апостол, размышляя об этом многоразличном содействии Божием, как бы погрузившись в беспредельное море благости Божией, от удивления воскликнул: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» К Римлянам 11:33. Об этих путях и сам Бог так говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути – пути мои, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших» Исаия 55:8-9. Желая объяснить подобием свою любовь и благое попечение в устроении нашего спасения, Он хоть и уподобляет Себя Матери, любовь которой к детищу, как известно, есть самая нежная, но вместе с тем и возвышает свою любовь над любовью материнской. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Исаия 49:15. Глава 18. Определение отцов, что свободной воли нашей недостаточно для спасения. Отсюда ясное заключение выводится теми, которые немногословной говорливостью, а на основании опыта измеряют величие благодати и немощь человеческой воли, потому что ни скороходом быстрота бега, ни храбрым победа в битве, ни мудрым хлеб, ни разумным богатство, ни знающим благодать дается. Но все это производит один и тот же Дух, раздавая в особенности каждому, как ему угодно. 1 Коринфянам 12:11. И потому с несомненной верностью и, так сказать, осязаемым опытом доказывается, что Бог, подобно нежнейшему отцу и сострадательному врачу, во всех нас все производит. У иных он производит начало спасения и воспламеняет усердие к нему, у других приводит к концу дела, к усовершенствованию в добродетелях. Иных удерживает без ведома их от близкого падения, от погибели, а другим подает случаи и средства к спасению, препятствует стремительным порывам к смертоносным расположениям. Иным, хотящим и текущим, помогает, других, нехотящих и противящихся, привлекает и склоняет к доброму расположению. Впрочем, несмотря на это, спасение наше зависит не от достоинства дел наших, но от благодати Божией, как это видно из слов самого Бога. И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали, и узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и делам развратным, дом Израилев». Иезекииль 20, 43 и 44. Поэтому православные отцы, которые достигли совершенства сердца, не суетным рассуждением на словах, а самим делом, подвигом, утверждают, что Бог в каждом человеке возбуждает желание добра. Впрочем, так, что человек по своей воле может стремиться и к противному. Во-вторых, благодать Божия помогает упражняться в добродетелях, но не исключается при этом и воля. И в-третьих, утверждает в добродетели, не стесняя при этом свободы. Итак, Творец всюду производит все, возбуждая, содействуя и утверждая без нарушения данной им же свободы. Если же хитрословесным мудрствованием выведено умозаключение, противоречащее такому понятию, то его больше надо избегать, нежели обнаруживать. По словам Священного Писания, не вера от понимания, а понимание от веры происходит. «Если не поверите, то и не уразумеете» Исаия 7:9. Потому что ум человеческий не может совершенно постигнуть, как Бог производит в нас все и вместе все усвояется нашей воле, о коей говорится: «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земные». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 19.